с подделанным пропуском Уральского совета, а в третьем со ссылкой на необходимость проконсультировать с бывшим верховным главнокомандующим план союзнических операций лета 1918 года. А тут еще набежала в Екатеринбург многочисленная императорская родня, в том числе группа великих князей, ранее высланных из Петрограда в Вятку. Они притаились в городе и подключились к участию в заговорщических кружках, интригуя и подстрекая. Из членов императорской фамилии оказались в Екатеринбурге великие князья Сергей Михайлович, Иван Константин и Игорь Константиновичи, князь Полей, великая княгиня Елизавета Федоровна, сестра царицы, сербская королева Елена Петровна. По постановлению Уральского совета все они были 20 мая 1918 года отправлены в Алапаевск в 170 верстах от Екатеринбурга. Там их разместили под охраной в каменном здании так называемой напольной школы на краю городка. На этом общем фоне внушает тревогу слабость охраны особняка. Ее боевые качества неопределенны. Стража дома — энтузиасты революции, но оружие у них устарелое, обращение с ним неумелое, многие прежде винтовку в руках не держали. «Стоят люди у пулемета, а стрелять из него не умеют», — вспоминал Авдеев. «Делали мы так, ставили к пулемету пост и тут же принимались его учить, как с этим оружием обращаться». Июль в грозах. Уже его начало в потрясениях. Екатеринбург уже не имеет обычной связи с Москвой. Но вести оттуда и из других городов доходят. 6 июля Блюмкин убил германского посла Мирбаха. 6-7 июля в столице подняли мятеж левые эсеры. В ночь с 9 на 10 июля совершил измену левый эсер Муравьев, главнокомандующий Восточным фронтом, тем самым фронтом, положение которого прямо влияет на судьбу Екатеринбурга. Из своего штаба в Казани Муравьев с группой приспешников бежит в Симбирск, оттуда объявляет войну Германии, и нужен ему этот антигерманский подвиг главным образом для того, чтобы попытаться открыть белочехам фронт. А это распахнет перед ними и ворота Екатеринбурга. 11 июля белогвардейцы подняли мятеж в Ярославле. Все это грозит тем, что вражеское полукольцо вокруг Екатеринбурга замкнется, пояс осады станет теснее.